Сопротивление неожиданно усилилось, и меня отбросило назад. Я изо всех сил старался оставаться на месте, но меня охватило очень неприятное чувство. Я свернулся и закрылся. Тот человек стоял теперь в центре комнаты, а его материальное тело по-прежнему лежало на кровати. Вернувшийся к нам ББ сильно мерцал. Он сосредоточился на разумнике и сообщил: «Готово. Я его вытащил, но...» Разумник: «Спроси, чего он больше всего хочет?» Человек что-то ответил, но я воспринял только скрипы и помехи в полосе М, которые свидетельствовали о мощном эмоциональном отклике. Если он впервые покинул свое тело, то я вполне мог представить себе, что он переживает. Оставалось только посочувствовать. Он сказал, что хочет помочь человечеству. Очень благородная цель. Мне удалось немного открыться. Откуда это сопротивление? Почему оно возникает всякий раз, когда я неподалеку от его приятеля АА? Разумник: «Парадоксы не должны возникать. Скоро ты все поймешь. Он хочет отправиться с нами. Мы заберем его», — вмешался ББ. Сопротивление и скрипы стали настолько мощными, что вызвали у меня болезненные ощущения. Однако я уже понял, что знал ответ еще до того, как разумник на него намекнул. «Скажи ему, что он должен остаться здесь и выполнять намеченную задачу. Сейчас иного выбора нет». Несмотря на боль, я старался ничего не упустить. Через мгновение ББ вновь показался и присоединился к нам. Человек стоял посреди комнаты на коленях. Поскрипывания в полосе М стали просто невыносимыми, и мне пришлось полностью закрыться. Разумник: «Пойдем, тебе не стоит здесь оставаться». Я с готовностью двинулся прочь. Клик. Мы были за стеной разреженной прозрачной дымки промежуточной зоны. Вдалеке виднелись другие кольца и размытые очертания, занимающие центральное положение физической Земли. Помехи в полосе М, в том числе и поскрипывания, полностью исчезли. Я с облегчением раскрылся. Передо мной был разумник. Рядом находился ББ. Я с удивлением заметил, что он плотно закрылся. Разумник: «Дело сделано. Круг замкнулся». В этом утверждении был намек на окончание, и мне стало не по себе. Во мне вспыхнули отголоски прошлого. Они привели в движение знакомый эмоциональный посыл, и я заново пережил его шаг за шагом, до последних мелочей. На этот раз все было иначе. Посыл воспринимался намного утонченнее, стал ценнее, чем казался прежде. Мое беспокойство улетучилось. Я широко раскрылся и разгладился. Теперь я понимаю, что такое индивидуализация. В ней действительно нет нужды. Разумник: «Ты хорошо усвоил урок, Ашанин». Ярко сверкающая фигура блеснула и исчезла. Я знал, что отныне можно даже не пытаться искать метку разумника, но совсем не чувствовал себя одиноким. Я придвинулся к неподвижно замершему закрытому ББ и сосредоточился на нем. «Эй, старик, мне нужно возвращаться». Он медленно приоткрылся. «Да, Роб, Мне тоже нужно кое-чем заняться. Я прекрасно понимал, что он имеет в виду. У тебя все получится, я знаю. Это почти то же самое, что делать скачки и играть в другие игры. Почти так же, как в КТ-95. Конечно, целая куча новых игр, засветился он. Я широко раскрылся. А ну-ка, покажи наших, тигр. Держись за мою метку, повеселимся. Я развернулся и собирался броситься вперед, но ББ остановил меня. Что случилось, ББ? Он мерцал. Помнишь, как мы пытались выдернуть АА в последний раз? Ты ведь не воспринимал его? Нет. Ну, за исключением того, что это именно АА. Было такое же сопротивление. И что? Я упустил что-то важное? ББ тщательно сосредоточился на мне, а я просто ждал. Он внезапно ярко вспыхнул и стремительно закружился. Происходящее было поразительно похоже на человеческий смех. Я мигнул. Что смешного? Сам догадайся, Роб. Я следил за тем, как продолжающий кружиться ББ удаляется к первому контрольному посту. Когда он скрылся внутри, я развернулся, настроился на материальное тело и мягко вытянулся. Медленно проникая сквозь кольца, я чувствовал себя сильным и уверенным в себе. Я твердо знал, что мне еще предстоит вобрать множество человеческих посылов. Я вошел во второе тело и перебрался в материальное. Очередной круг замкнулся. Начинается новый этап. И все-таки, почему ББ так смеялся? Зеленая пирамида. Мы втроем. Служение человеческому. Зеленая. Зеленая крыша в форме пирамиды. Трое и луч. Постой-ка. Ясными ночами, прежде чем отправиться в постель, я выхожу на крыльцо и смотрю в небо. Звезды в вышине постепенно блекнут, и над головой нависает кромешная чернота. Оттуда, из этого мрака, доносится неслышная, но вечная песня, невероятно знакомая, пробуждающая воспоминания, полностью заглушающая шум старых проселочных дорог. Разумник, ББ, Лу, Билл, она. Все там, в этой песне. Все, кроме АА. Затем звучание слабеет. В темноте вновь загораются звезды. И я глубоко вздыхаю и иду спать.